Зависимость. Вскоре после того, как мы с Хёнкён расстались, мне позвонил наш университетский староста. Я удивился, потому что совсем не думал, что кто-то из присутствовавших тогда на встрече захочет со мной связаться. Хотя в тот вечер я, получив по лицу в темном переулке, привлёк к себе больше внимания, чем за все годы учебы. Близкими друзьями мы не стали и больше не общались. Староста работал в крупной компании. Он занимал довольно высокую должность и вел ничем не примечательный образ жизни. Я принимал участие в планировании убийства президента этой фирмы, но знать этого он не мог. Сколько бы я ни гадал, мне все же было неясно, почему он вдруг решил мне позвонить. Я решил с ним встретиться. Со дня нашей последней встречи он ничуть не изменился, за исключением того, что его живот стал немного больше. Он по-доброму улыбнулся, протянул ладонь, и мы пожали друг другу руки. Он сказал, что знает хорошее место, и повел меня за собой. Это оказался один из винных баров в районе Абгуджонг, построенный из-за того, что за последние несколько лет интерес к этому напитку крайне вырос. С потолка низко свисали лампы с неярким светом, стены были отделаны деревом и красным кирпичом, в погребе собрались разные виды вин. Мне, как человеку, который выпивал довольно редко, это место показалось немного чудным. Возможно, дело было в своеобразном стиле интерьера, но я в этом не разбирался и просто радовался темноте. «В последнее время меня так и тянет на бургундские вина». Он заказал вино с длинным названием, которое я сразу же забыл, а потом добавил: «А к нему подайте сырную тарелку, но уберите оттуда, пожалуйста, козий сыр». Мне вспомнилась осень, когда мы заканчивали третий курс. Тогда в ресторанчике, где мы собрались, чтобы отпраздновать это событие, поужинав жареными свиными потрохами и выпив настойки, староста сделал заказ так же уверенно, как и сейчас. В его голосе слышались нотки гордости за то, что он знает такое модное место, а еще некоторая фамильярность, смешанная с отстраненностью. «Вижу, ты разбираешься в вине». «Не особо. Но ты же сам знаешь, это полезно для делового образа. Как в университете. Тогда тебя считали белой вороной, если у тебя не было белых кроссовок Nike. Теперь то же самое происходит с вином. У вас разве не так?» «Это может показаться необычным, но я почти не бываю в коллективе». «Завидую. Но для корпоративной жизни это все равно полезный навык». Его суждения о корпоративной жизни показались мне странными. Он все продолжал рассказывать о вине. Казалось, что он выучил наизусть весь разворот выходного выпуска еженедельной газеты. Мне рассказать было особо не о чем, поэтому я чувствовал благодарность за такой энтузиазм, но через какое-то время эта лекция стала мне надоедать. Внезапно с вина он переключился на мечты. «Вот бы мне сейчас на дегустацию по бутылке Шато Мутон Ротшильд 86-го года, Шато Марго 90-го и Шато Брион 2000-го. У них просто потрясающий аромат». Мне вдруг стало интересно, сколько еще названий вин, которые и выговорить-то сложно, он знает. «Ты пробовал какой-то из них?» Он застенчиво рассмеялся. «Понимаешь, это очень известные вина. Ведь мне не обязательно пробовать их, чтобы знать их название». «Нет, но...» «Хотя, конечно, хотелось бы. Если выиграю в лотерею, сразу же куплю. Знаешь, сколько стоит одна бутылка такого вина?» «Естественно, нет, куда уж мне. Просто ты говорил о них с видом настоящего эксперта, вот я и решил спросить, какие они на вкус». «Вот потому я и сказал, что сейчас разбираться в вине должен каждый. Ты еще скажешь мне спасибо за то, что я тебе сегодня рассказал. Если бы ты ляпнул такое кому-то другому, с тобой бы и разговаривать не стали». Ничего не ответив, я кивнул. Он был прав. Я — нет. Ведь знают же некоторые люди максимальную скорость автомобиля, на котором никогда не ездили. И это не единственный пример. Мы мечтаем о винах, которых никогда не пробовали, мелодиях, которых никогда не слышали, драгоценностях, которых не покупали, одежде, которую никогда не мерили, и верим, что когда-нибудь, однажды, сможем все это приобрести. В юности мы постоянно ждали, что с нами произойдет что-то невероятное, как, например, появление суперсилы. Нам снились сны о динозаврах и монстрах, о том, как случается конец света или как мы летаем по небу. Нам хотелось быть героями, спасти мир или оказаться давно потерянной принцессой. В период полового созревания эти фантазии сменились мечтами о противоположном поле. Меня всегда сводили с ума телезвезды и соблазнительные незнакомки из автобусов. Я воображал себе душераздирающие истории, которые в итоге всегда заканчивались тем, что я находил свою истинную любовь. Но в какой-то момент все изменилось. Эти бесчетные истории и предметы воздыханий будто попали в корзину компьютера в моей голове и со временем были безвозвратно стерты из памяти. Адреса и номера автомобилей, названия любимых брендов — все это забывалось. Значение имело лишь материальное. Теперь я мечтал о банальных вещах, вроде выигрыша в лотерею или удачи на бирже. Захватывающие повороты событий и прекрасные незнакомки стали лишь воспоминаниями. Вино оставило горькое послевкусие. «Кстати, а почему ты предложил встретиться?» «Ну, ты же разбираешься?» «В чем?» «В реструктуризации». В его компанию прислали стажеров, и он стал их куратором. Их было трое, все отличались умом, быстро учились и отлично работали. Вскоре стажеры превзошли даже своих штатных коллег и младших сотрудников. Но стажировка закончилась, и принять на работу компания могла лишь одного из них. Он должен был выбрать, кого из них взять в штат, и подумал, что я смогу дать ему совет. Я ведь консультант по вопросам реструктуризации. Я задумался, какой же совет ему дать? По сути, это не сильно отличалось от того, чем я занимался на самом деле, поэтому я максимально подробно изложил то, что знал о реструктуризации. Совершенно не важно, кого ты выберешь. Кто-то из них может навредить компании? Или, может, кто-то выгодно отличается от других? Даже если в отделе кадров задают такие вопросы, на самом деле им просто нужен тот, кто будет молча выполнять свои обязанности. Так что поступай как хочешь. Он кивнул с очень грустным выражением лица. «Эх, ты прав. Вот слушаю тебя и понимаю, что больше не хочу там работать». «Ну так не работай. Тебя ведь никто не заставляет». Я почувствовал легкое раздражение. Если он решит уйти с работы, его жизни не будет грозить опасность, как моей. «Шутишь? Мне в этом месяце платить за карту, за страховку, за кредит на машину. Я тут еще и жизнь решил застраховать. Деньги просто утекают сквозь пальцы, сил моих нет». Я помнил его 18-летним парнем, который вечно рассказывал, что как только поступит в университет, отправится путешествовать. Он говорил, что ни за что не станет простым клерком, а будет познавать мир и описывать свои приключения в дневнике. Но теперь он путешествует максимум до ресторана, в котором привык обедать. Староста с мрачным выражением лица поднял бокал. «Ты же эксперт. Неужели это все, что ты можешь мне посоветовать?» «Эксперт?» Я посмотрел на лежащие на тарелке кусочки сыра. На ум сразу пришло несколько видов ядов, которые хорошо подходят к сыру. «Эксперт так эксперт. Думаешь, раз я консультант, то разбираюсь в производстве автомобилей, бытовой техники, строительстве зданий? Да, к нам часто обращаются за советом. Но наши решения не всегда основываются на объективной оценке ситуации. Иногда это лишь простые догадки». Он поставил бокал на стол и окинул меня недоверчивым взглядом. «Но все же в ваших советах есть хоть какая-то доля объективности». «Объективности? Как ты думаешь, кто предоставляет нам материалы, на которые мы опираемся для принятия решений?» «Компания. Мое личное мнение здесь ни при чем, но это не значит, что я всегда объективен». Меня больше не волновало, плохими или хорошими людьми были мои клиенты. Я просто делал свою работу. «То есть ты хочешь сказать, что причина, по которой тебе доверяют принятие решений, это нежелание нести ответственность?» «Конечно, но есть и другие. Ведь заказчики уверены в том, что мы являемся абсолютно объективными и высококвалифицированными профессионалами своего дела. Это очень важно. Но бывает, что мы не всегда хорошо справляемся со своей работой». Я думал о тех, чьи убийства спланировал. Хотя мы не были знакомы, и нам не доводилось вместе проживать радости или печали, я знал их лучше, чем кто-либо другой. Я не хуже лечащего врача мог бы рассказать о состоянии их здоровья, хотя никогда не знал ни запаха, ни тепла их тел. Вот что такое профессионализм. Нам легко решать такие вопросы, потому что мы беспристрастны. Мы так и остаемся всем чужими. А ты боишься принять решение, потому что привязался к своим стажерам, установил с ними слишком близкие отношения. Боюсь? Да это простая забота. Жаль лишать парней работы. Жаль? Я назову тебе настоящую причину твоей неуверенности. Ты ведь и сам можешь однажды оказаться на их месте. Я вдруг понял, что, говоря эти слова, обращался больше к самому себе. Пока я пытался объяснить ему суть реструктуризации, я, сам того не замечая, составил точное описание своей профессии. Вот вам и проконсультировал. Мы снова вернулись к вопросу об ответственности. Естественно. Глядя на красное, словно кровь, вино, он пробормотал. Не хочу, чтобы эта ответственность ложилась на меня. Как, черт возьми, понять, кого из них оставить, а кого уволить? И все же от его выбора не зависела ничья жизнь. Я ему завидовал. Мы допили французское бургундское вино. Завтра он сообщит начальству имя того из стажеров, кто сможет продолжить работу. А двое других будут уволены. Я же должен буду изучить личные данные человека, которого мне придется убить. Таков мир, в котором мы живем. Мы стояли на парковке и ждали, когда подъедет его водитель. Машина у старосты была неплохая. Я из вежливости сделал ему комплимент на этот счет, и он радостно, но в то же время немного застенчиво рассказал мне, что ему остался всего год платежей по кредиту. Выпил он немного, подчеркнув, что сделал это лишь для того, чтобы справиться со стрессом, и осторожно признался, что имеет своеобразную зависимость от покупок в телемагазинах. Он рассказал, что только на этой неделе уже успел купить маринованных в соевом соусе крабов, три пары брюк и лекарственную настойку. Он будто не мог ничего не покупать. Таким достаточно безобидным способом он справлялся с чувством вины за необходимость уволить двоих ребят в течение полугода, исправно выполнявших свою работу. Я кашлянул. «А у тебя как на работе?» «Ну, я ведь занимаюсь реструктуризацией». Так что у меня каждый день начинается с увольнения. Я смотрю, везде все одинаково. Конечно, это же бизнес. Если нам понадобится консультант, я буду рекомендовать тебя. Боюсь, мои услуги покажутся вам достаточно дорогими. Ну, мне ведь не из своего кармана платить. Наоборот, лучше надеяться, что моя помощь вам не понадобится. Когда нужно повысить производительность, выбирать не приходится. Он провел рукой по шее, сделав вид, что перерезает себе горло. Тут, наконец, подъехала его машина. Староста неожиданно схватил меня за руку и выпалил. «От души тебя благодарю. Я этого не забуду». Выслушав эти формальные и неискренние слова, я лишь улыбнулся. Мне захотелось признаться ему, что недавно я реструктурировал президента его компании. Я вдруг понял, зачем он предложил встретиться. Проблема заключалась не в том, что он не знал, кого выбрать. На самом деле он лишь хотел, чтобы кто-то рационализировал его действия. Мне пришлось сыграть роль злодея ради того, чтобы этот ничем не примечательный клерк смог оправдаться в своих глазах. Понять это оказалось неприятнее, чем я ожидал. Мне вдруг захотелось заняться любовью с Хён Кён. Но я не стал ей звонить. Подумал, что моя зависимость от нее ничем не отличалась от желания старосты покупать барахло из телемагазинов. Иллюзия утешения. Я вспомнил, как однажды читал, что, по мнению британских ученых, центр удовольствия, которое человек получает от секса, шопинга и наркотиков, находится в одном и том же участке головного мозга. Как же я завидовал беззаботности старосты. Ею обладали лишь самые обычные люди. Эта беззаботность казалась мне важнее всего остального. По крайней мере, тогда.